Глава 3. Еспер унаследовал от своего отца Клауса небольшую, но теперь весьма доходную ферму. Когда-то давно Таральд в качестве жалования выделил ему по паре породистых телят и жеребят. Животные выросли, размножились и теперь полностью обеспечивали все нужды старого холостяка. Иногда по привычке он приходил в Гростенсхольм и помогал на конюшне, но не для того, чтобы заработать, а ради общения. Когда Андреас, Бранд, Калип и Матиас приехали к нему на ферму, Еспер распахивал свой участок. От вида переворачиваемой плугом почвы по спине Андреаса побежали мурашки. «Бранд! Старина!» — обрадовался Еспер, бросил плуг и поспешил навстречу нежданным гостям. «Ты привел с собой своего парня, и доктора, и господина Калиба в придачу!» Андреас слегка поморщился от того, что его назвали парнем. «Бранд, дружище, у тебя совсем седая макушка!» Бестактно выпалил Еспер, не подозревая, что и сам не помолодел. Он пригласил всех в гостиную, которая выглядела и пахла, как типичная гостиная холостяка. «Тебе давно следовало жениться, Еспер», — сказал Андреас. «Быть женатым — это как всю жизнь есть только ячменную кашу, при том, что в других местах готовят бисквиты и жаркое. Слишком скучно и однообразно». Удобно расположиться в гостиной Еспера такому количеству посетителей было весьма затруднительно. Везде были разбросаны одежды, инструменты, курительные трубки и всякое прочее. Поэтому они расселись кое-как, просто отодвинув в сторону то, что можно было отодвинуть. «Чему обязан вашим вниманием, господа? Видимо, что-то случилось». «Еспер, ты слышал, на что наткнулся вчера Андреас?» Невинные, как у ягненка, голубые глаза посмотрели на гостей из-под светлой челки. «И на что же?» «Я нашел 4 убитых женщин, похороненных на небольшом лугу здесь недалеко. Скоро сюда явится судебный пристав и спросит, не ты ли убийца». Еспер с минуту сидел с открытым ртом, уставившись в стену, а затем сердито воскликнул. «Он думает, что это я их убил? Но для чего? Какой в этом смысл?» «Он может подумать, что эти женщины не хотели делать то, чего ты от них требовал, и ты разозлился». Еспер кипел от злости. «Что за чушь? Мне не нужно уговаривать женщин, они всегда идут мне навстречу». «Погоди. «Не кипятись», — примирительно сказал Бранд. «Уверен ли ты, что неотразим так же, как раньше?» На самом деле от прежнего обаяния Еспера мало что осталось. Похоже, у него не было бритвы, и он подстригал бороду ножницами. Щетина на его щеках всегда была длинной и неровной. Кроме того, он потерял пару зубов, да и одежду давно не стирал. Еспер смущенно рассмеялся. Он и сам в значительной степени осознавал это. «Я действительно уже не тот, что раньше», — ответил он, — «но никого не убивал. Даже представить не могу, зачем это делать, я не такой». «Мы отлично это знаем. Но судебный пристав глуп. Он подгоняет факты под свою нелепую теорию о том, что всему виной магия. Он сжег трупы, и Матиас даже не смог осмотреть их и разобраться, от чего на самом деле умерли эти несчастные». «Ты должен стоять на своем и не поддаваться ему», — сказал Калип. «А я со своей стороны прослежу, чтобы не было допущено никакой несправедливости. Считай меня своим представителем, и если будет нужно, зови, он не может отказать тебе в этом». Когда они закончили говорить о деле, Бранд снова принялся увещевать Еспера. «Тебе следует жениться, старина. Только подумай обо всех этих старых девах и вдовах, жаждущих угодить мужчине». «Старые девы и вдовы» звучит не слишком аппетитно. «Предпочитаю молодых». «Молодые девушки сами предпочитают молодых. А твои лучшие годы уже в прошлом. Хватит, погулял. И поверь, зрелые женщины гораздо охотнее заботятся о старых перцах вроде нас с тобой. Просто дай им шанс». По выражению лица, с которым Еспер оглядел свою не слишком уютную гостиную, было понятно, что в глубине души он согласен со старым другом. «Может быть, ты и прав. Ухлёстывать за молоденькими горничными стало довольно хлопотно. Да и 20-летние пацаны наступают на пятки. Они понятия не имеют, как доставить девушке истинное удовольствие, но весьма настойчивы, так что мне и впрямь приходится трудновато». Он задумался, явно что-то прикидывая. «У меня есть кое-кто на примете. Думаешь, мне следует пригласить ее в гости на пробу?» «Я думаю, что девушки предпочитают честное предложение руки и сердца, а не ночь в постели», — урезонивал его брат. «Верно», — сказал Еспер. «Но если одна откажется, то другая непременно согласится. Вариантов много». «Неужели ты никогда не любил никого по-настоящему?» — спросил Калиб. Еспер удивился. «Конечно! Каждую из них!» Гости улыбнулись. «У тебя, старый распутник, должно быть полно детей по хуторам. Ты помогаешь их матерям?» — поинтересовался Матес. «Нет», — уверенно ответил Еспер. «Ваша тетка Суль научила моего отца делать отвар, который изгоняет плод, поэтому у меня нет детей». «Поделись рецептом. Некоторым он весьма бы пригодился. Сейчас на моем попечении находится жена фермера, которая ждет 18-го ребенка. Скорее всего, это последний. Надеюсь, что так и будет, если, конечно, она выживет. Нужно поймать и кастрировать ее мужа», — криво усмехнувшись, предложил Андреас. Матиас улыбнулся и снова повернулся к Есперу. «Если ты женишься, отвар не понадобится. Только представь, как обрадовалась бы твоя мама, Роза, появлению внука». Глаза Еспера наполнились слезами. «Конечно», — воскликнул он. «Мамуля застала старшую дочь моей сестры. Она очень любила этого ребенка». «Ты только представь, как твоя мама Роза и твой папа Клаус, сидя на облаке, посмотрят вниз, и папа скажет маме: „Смотри, Роза, какие чудесные детки у нашего крепыша Еспера. Этот парень свое дело знает“». Еспер утер нос кулаком и глубоко задумался. Гости потянулись на выход, а Матиас остановился в дверях. «Еспер, не хочешь ли ты переехать на несколько дней в Гростенсхольм?» — спросил он. «Вместе со своей скотиной. Тебе здесь слишком одиноко». Еспер обрадовался. «Спасибо за приглашение». Матиас не стал озвучивать реальную причину своего беспокойства. Упоминание об оборотне могло напугать Еспера, и он непременно разнес бы новость по округе. День подходил к концу, сгущались сумерки, когда пришла пора расходиться по домам. Матиас остановился. «Надо навестить помощника палача, узнать, как он там». «Ты прав», — ответил Андреас. Хильде только что подоила корову. Она несла ведро с молоком, за ней по пятам следовала кошка. Вместе они вышли из хлева, и девушка плотно закрыла за собой дверь. Она надеялась, что добрые господа, которые навестили ее утром, уже распространили весть о том, что ее отец смертельно ранен. Она боялась, что разъяренные соседи придут к ним среди ночи, чтобы довершить начатое. Она время от времени подходила к отцу, чтобы убедиться, что он жив, но думала о другом. Большую часть дня она готовилась к завтрашнему возвращению новых знакомых. В деревянной катке поднималось тесто. Хижина была вычищена и выглядела безупречно, а лучшая блузка сушилась на веревке. Она только что вымыла голову и снимала сливки с молока, которые собиралась подать на стол, сохранившейся всю зиму на леднике земляникой. И вдруг она услышала незнакомый звук. Кто-то крался по лесу. «Может быть, животное?» Она осмотрелась. К дому приближались какие-то мужчины. «Что же делать? Как защитить своего отца и себя?» Но это был доктор. Да, доктор и господин Андреас Линд, и еще несколько человек. Но почему они решили прийти сейчас, когда на ней рабочая рубаха и не слишком свежий фартук? Ее охватило отчаяние. Успеет ли она переодеться? Хильде быстро пошла к дому. Но что это? Она вздрогнула. Посреди двора что-то лежало на земле. Большой кусок веревки, а на нем перевернутый вверх дном кувшин. Неужели кто-то побывал в хижине, пока она была в коровнике? Хильде стало тревожно и больно. Кто-то явно пытался навредить ей и ее отцу. Она бросила взгляд на дверь, но она была закрыта. Слава богу, мужчины подошли вовремя. Она побежала им навстречу, но когда они открыли ворота, вдруг поняла, что с доктором и Андреасом пришли двое незнакомцев. Она присела в глубоком реверансе и натянула край фартука на лицо. «В чем дело, Хильди?» — спросил Матиас. «Ты чем-то расстроена?» «Смотрите», — сказала она, пытаясь преодолеть смущение, и указала на кувшин и веревку. «Кто-то приходил сюда, пока я доила корову. Как странно. Теперь, когда с ними пришли еще двое, ей казалось, что доктор и Андреас Линд были ее старыми знакомыми. Все вместе они подошли рассмотреть то, на что указывала Хильди. «О, Боже!» — пробормотал Матиас. «Что это?» — спросил Калеб. «Это колдовство», — ответил Бранд, — «довольно распространенное». «И что это значит?» «Что ты хочешь, чтобы человек, который болен в доме, умер?» «Твоему отцу стало хуже с тех пор, как мы видели его в последний раз?» — спросил Андреас у Хильди. Она опустила глаза. «Нет, ему становится лучше». «Хорошо. Можем мы его увидеть?» «Да, конечно. Это было бы очень любезно с вашей стороны». И вдруг Хильди покраснела до корней волос. На самом видном месте в хижине сушилось ее нижнее белье. Сейчас они войдут и его увидят, святые небеса, только не это. Хильди вбежала первой, сорвала одежду с бельевой веревки и спрятала ее в кладовке. Она сняла грязный фартук, пока остальные прошли к отцу. Но лучшее платье висело там, куда она не могла быстро дотянуться, и ей пришлось переодеться в повседневную одежду. Хильди расстроилась. Вдруг они больше не придут и не увидят ее в красивом платье. Она услышала ворчание своего отца. «Эта глупая девица только и думает о том, как охмурить доктора и господина Линда. Опять чего-то напекла. И драет пол, будто хочет до дыр его протереть. А я лежу здесь один, голодный». «Хильди — замечательная дочь и хозяйка», — резко оборвал его Андреас. «Попробуй представить, что у тебя ее нет. Что бы ты делал?» Помощник палача кипел от злости. «Тогда все было бы проще. Я бы женился. Но какая женщина захочет жить в доме, где командует взрослая дочь? Мне не нужны здесь зависть, ревность и бабьи склоки». «Не верю, что Хильди отпугивает женщин», — пробормотал Андреас. «Но мы можем найти ей место, где она сможет работать и жить сама по себе. Она заслуживает этого. Тогда у тебя появится возможность жениться, если ты так этого хочешь». «Она просила вас об этом?» — спросил помощник палача. «Я не удивлен. Она едва меня терпит, хотя я ее кормлю и одеваю. Точная копия своей высокомерной матери, тоже грамотная. Та была уверена, что однажды ее дочь добьется успеха в жизни, но только все это пустые бредни». Казалось, он мог ворчать так целый день, но у посетителей не было времени его слушать. «Повернись так, чтобы Матиас мог взглянуть на твою спину», — холодно сказал Андреас. Помощник палача застонал и с большим трудом перевернулся. Матиас заверил Хильде, что травмы ее отца поверхностны, и все скоро заживет, и ему даже полезно вставать с постели. Брант и Калеб были представлены Хильде, и она снова почувствовала себя неловко. Ее знакомили с важными господами. Мать когда-то давно рассказывала ей, что так принято у культурных людей. Она снова оказалась перед трудной дилеммой. Как лучше поступить? Предложить им землянику со сливками прямо сейчас, но на четверых ее явно не хватит. Удобно ли пригласить их зайти на другой день? Она так и не приняла никакого решения, когда в комнату вошел судебный пристав. Она не знала, что это был он, но остальные обращались к нему именно так. «О, да вы опять в полном составе! Пришли купить молчание июля?» «Избавьте нас от своих глупостей», — сказал Бранд, которого изрядно утомили выходки судебного пристава. «А что это там, во дворе? Снова колдовство? Раз от раза я убеждаюсь, что прав». «Да», — ответил Калеб, — Кто-то принес кувшин и веревку, пока Хильди доила корову. Вы не встретили кого-нибудь по дороге сюда? Нет, но в лесу легко спрятаться. Юль, ночной человек, запаниковал, услышав о кувшине. Они хотят избавиться от меня, потому что я случайно кое-что видел. Что именно? Быстро спросил судебный пристав. На самом деле ничего. Давай, сказал Андреас, расскажи нам. Это важно. Здесь я допрашиваю, оборвал его судебный пристав, повторяя вопрос. Что именно ты видел, Юль? На самом деле, действительно, ничего особенного, ответил тот слабым голосом. Прошлой весной на дороге здесь недалеко стояла незнакомая повозка. Больше ничего. Это было ночью? Спросил Брандт. Да, поздно ночью. В голосе ночного человека послышалась горечь. Помощник палача выходит на улицу только после наступления сумерек. Ты видел возницу или груз? Нет, только повозку, пустую. Она просто там стояла. Когда я шел обратно, ее уже не было. Во время разговора Хильди стояла в створе двери и внимательно разглядывала Андреаса. Тот внимательно слушал ее отца и не замечал этого. Она никогда не видела такого статного и привлекательного мужчины. «Опиши эту повозку», — приказал судебный пристав. «Обыкновенная повозка, как все остальные. Ну и было темно». «А лошадь?» «Что лошадь?» «Какой масти была лошадь?» — нетерпеливо спросил Андреас. «Не помню. Кажется, гнедая». «Не слишком конкретно», — пробормотал Калеб. «А шум, звуки? Ты что-нибудь слышал?» — продолжал Андреас. «Нет, ничего не слышал». «Зато я кое-что слышала как раз перед вашим приходом», — прошептала Хильди, удивившись собственной смелости. Все повернулись к ней, и она закрыла лицо красивым чистым передником. «Они пришли ко мне и допрашивают меня», — сказал ей отец строгим тоном. «Молчи, женщина, когда тебя не спрашивают». Он всегда грубо разговаривал с дочерью, и посетители поняли это. «Слушаем тебя, Хильди. Что ты слышала?» — сказал Матиас. Не зная, кому в такой ситуации ей следует подчиняться, она сначала извинилась перед отцом, а затем повернулась к Матиасу. «Выйдя из коровника, я услышала, как кто-то крадется по лесу. Человек?» Она колебалась. «Наверное, нет. Скорее, это был крупный зверь на четырех лапах». Присутствующие переглянулись. «А потом я увидела всех вас. Но шум доносился с противоположной стороны». После паузы судебный пристав суммировал услышанное. «Итак, наш преступник — оборотень, который передвигается на повозке». «Оборотень?» — прошептала Хильди, и ее глаза расширились от ужаса. «Опять вы за свое! Может, уже достаточно нелепостей?» — воскликнул Брандт. «Постойте!» — вмешался ночной человек. «Что это за история с оборотнем?» «Наш высокочтимый судебный пристав помешан на колдовстве и магии», — сказал Брандт. «А все потому, что ему насплетничали, что когда-то среди людей льда были талантливые ведьмы. Он утверждает, что оборотень сдирал с найденных на лугу женщин кожу, но это абсолютная чушь». «Как вы смеете так разговаривать с королевским чиновником при исполнении служебных обязанностей?» — обиделся судебный пристав. «Попридержите язык, или я арестую вас за оскорбление власти. За это, между прочим, полагается виселиц». «А теперь он еще и угрожает», — сквозь зубы пробормотал Брандт, поворачиваясь спиной к судебному приставу. «Только идиот мог сжечь трупы жертв без осмотра и нелепого опасения, что они начнут творить колдовство после смерти. Разве такому можно доверять серьезные расследования? К счастью, у нас есть Калеб, который действительно разбирается в подобных вещах и которому можно доверять». Судебный пристав чуть не подавился от возмущения. Он хватал ртом воздух, как рыба, выброшенная на сушу. «Ах так! вы ответите и за свои слова, и за свои преступления!» Наконец прорычал он. «Вы думаете, что раз вы люди льда, то вам все сойдет с рук? Ничего подобного! Я найду на вас управу!» «Вынь пробки из ушей, тупица, и послушай, что тебе говорят!» Брандт нисколько не испугался угроз пристава. «Убийца заманивал в наш приход женщин, которые раньше здесь не бывали. Надо узнать, кто они и где он с ними знакомился. Только так можно его вычислить». Юль застонал со своей кровати. «Не могли бы вы оставить меня в покое? Я болен и нуждаюсь в отдыхе». «Мы вернемся, как договаривались. Не выходи никуда сегодня вечером», — предупредил Андреас Хильди. «И запри, пожалуйста, дверь как следует». «Да, хорошо, спасибо», — прошептала Хильди. Она злилась на себя за то, что снова зачем-то присела перед ним в реверансе. «Не могли бы вы проверить, надежно ли заперт коровник?» — робко попросила она. «Я боюсь, что оборотень загрызет нашу корову». «Конечно», — на полном серьезе пообещал Брандт. «Если хотите, один из нас останется здесь на ночь». Хильди густо покраснела. «О, нет, в этом нет необходимости», — сказала она, но на самом деле была бы совсем не против. Когда они ушли, Хильди задвинула шкафом входную дверь, снова развесила на просушку свое белье и легла спать. Она прочла молитву о защите от темных сил, перевернулась на бок и задумалась. «Ты, дочь ночного человека», — строго сказала она себе, — «хуже и ничтожнее тебя нет никого во всей округе. Ты никому не интересна. Как, черт возьми, ты осмеливаешься мечтать о мужчине с липовой аллеи? Но ведь мечтать так приятно. Разве кому-нибудь станет от этого хуже? Это всего лишь греза любви, всего лишь томительные фантазии, не более того». На следующий день она встала рано, чтобы подготовиться к их приходу. Хильди волновалась, но это волнение было приятным. Она сформировала из теста красивый каравай и поставила его в хорошо прогретую печь. Она ходила на цыпочках, чтобы не разбудить отца и не выслушивать его нелицеприятное мнение по поводу ее стараний. Пора было доить корову. В предрассветных сумерках она направилась в сарай. Она дернула дверь один раз, другой, но та не поддавалась. Тогда она сообразила, что накануне попросила мужчин проверить, хорошо ли она заперла его, и они, похоже, постарались на славу. Она со страхом посмотрела в сторону леса, но оборотень вряд ли станет охотиться на рассвете. Последнюю из жертв похоронили на лугу около недели назад, так сказал Матиас Мейден, добрый доктор. Но было ли тогда полнолуние, Хильди не знала. Девушке пришлось изрядно повозиться с дверью, но в конце концов она открылась. Хильди зажгла висевшую на стене лампу. В конюшне было тепло, мирно и спокойно. Корова ласково посмотрела на нее, а кошка потерлась о ногу хозяйки. Куры с радостным кудахтанием спрыгнули с насеста. Они были ее друзьями. До недавнего времени ее единственными друзьями. Хоть она и старалась сделать все побыстрее, дойка заняла изрядное время. По иронии судьбы, смерть несчастных женщин принесла Хильде перемены, перемены к лучшему. Ее жизнь представляла собой череду безотрадных одинаковых дней, как в прошлом, так и в будущем. А теперь у нее появилось настоящее, и она радовалась этому. У нее появились настоящие друзья, добрые, чуткие люди — Андреас и Брандт из «Людей льда», доктор Матиас Мейден и Большой Калиб, который излучал надежную, уверенную силу. Жизнь Хильди внезапно стала насыщенной. Она не знала убитых женщин, но ей было жаль их. Очень жаль. Жалела она и отца, которого избили. Но вместе с тем она впервые в жизни чувствовала себя счастливой. Должна ли она винить себя за это? Разве плохо, что ей позволили почувствовать себя человеком? Ведь она все-таки человек. Над ней всегда все насмехались, а эти люди — нет. «Отец всемогущий, Спасибо тебе за то, что ты смилостивился надо мной убогой», — подумала она. Когда она закончила ухаживать за животными, на улице уже рассвело. Каравай, должно быть, уже испекся. Хорошо бы все успеть к их приходу. Она снова разволновалась. У нее так дрожали руки, что она едва смогла запереть дверь хлева. В доме было тихо, значит, отец еще спал. Она даже обрадовалась этому. У нее будет достаточно времени, чтобы подготовиться к приходу гостей. Каравай вышел идеальным. Она умела хорошо печь, этому научила ее мать. «Мама», — подумала девушка, — «если бы ты только видела свою маленькую Хильде. Видишь, у меня теперь есть друзья, они беспокоятся о моей безопасности. Это уважаемые, образованные люди. Интересно, почему все остальные презирают меня и злятся? Он такой красивый, мам. Но я ни на что не надеюсь, только мечтаю. Мечтать о ком-то так приятно. Интересно, понравится ли ему мой хлеб? У меня есть свежее сливочное масло, и сливки сняты». Все было готово к визиту гостей, а отец все спал и спал. «Папа, просыпайся. Доктор сказал, что тебе можно и полезно вставать с постели. Ты и сам слышал». Ответа не последовало. Он всегда спал крепко. Она накрыла ему завтрак и позвала еще раз. «Папа, вставай! Завтрак готов!» Ответа не последовало. Хильде подошла к двери комнаты и толкнула ее. Она не сразу поняла, что видит перед собой. Лишь спустя целую минуту до нее дошло, что отец повесился на стропиле. Она отступила назад и выбежала из дома. Она добежала уже до ворот, когда к ней вернулось самообладание. А вдруг он жив? Надо вернуться и посмотреть еще раз. Почему? Ну почему она не заглянула в его комнату, когда только вошла? Она убирала, готовила, накрывала на стол, и все это время из его комнаты не раздавалось ни звука. На самом деле возвращаться было незачем. Она поняла, что он умер, едва взглянув ему в лицо. Да и не могла она вернуться в дом. Просто не могла. И тогда она, не оглядываясь, побежала вниз. Ноги сами принесли ее на липовую аллею. Она уже постучала в дверь, когда ей пришло в голову, что она ошиблась адресом. Доктор Мейден жил в Гростенсхольме, надо было бежать туда. Но было уже поздно. Дверь открыла горничная. «Мой отец повесился», — выдохнула она. Горничная, которая не поняла, о чем идет речь, потому что не знала Хильде, вернулась в дом, и вскоре на крыльцо вышел Брандт. «Хильде? Святые небеса! Что с твоим отцом? Он...» Она подняла на него полные слез глаза и лишь кивнула в ответ. «Матильда!» — позвал он, и на его зов явились жена и сын. Хильде поспешно вытерла слезы. Брандт обнял ее по-отцовски одной рукой. «Оставайся здесь с Матильдой и постарайся немного успокоиться, а мы попытаемся во всем разобраться. Андреас, быстро найди Матеса! Юль, помощник палача, повесился! И пошлите конюха к судебному приставу!» Хильде подняла руку. «Да?» — спросил Брандт. «Может быть, это глупо?» «Ничего, говори!» Она замялась, но все смотрели на нее с сочувствием и ободряюще, и она решилась. «Я испекла каравай к вашему приходу. Там еще свежие сливки и масло. Все на столе. Пожалуйста, заберите их с собой, если вам не трудно. Будет жаль, если все это пропадет. У меня никогда раньше не было гостей». Теперь заплакала, тронутая этой просьбой, Матильда. «Ну, конечно, Хильде, мужчины принесут нам твое угощение. Они не забудут». Брандт и конюх побежали к лесу. Хильде ничего не оставалось делать, кроме как чинно сидеть на предложенном стуле и ждать. Она оглядела комнату, в которой находилась. Ничего более роскошного она в своей жизни не видела. И вдруг начала безудержно рыдать. Матильда утешала ее как могла, но чем можно утешить человека в подобной ситуации? «Бедный папа», — то и дело повторяла девушка. Многие считали Матильду лишенной воображения. Во многом так оно и было. но чувства, которые испытывала Хильде, она поняла безошибочно. За сожалениями девушки о смерти самого близкого ей человека скрывалась и другая скорбь. Юля, ночного человека, все презирали. Хорошо относилась к нему только дочь. Но даже ее в этот момент больше тревожили хлеб и сливки. Своей смертью он разрушил самый счастливый момент в жизни Хильде. Вот почему она все повторяла и повторяла. Бедный, бедный папа.